МакМёрфи, наверное, лучше всех понимал, что кураж у нас напускной. Ему до сих пор не удалось никого рассмешить. Может быть, он не понимал, почему мы еще не хотим смеяться, но понимал, что по-настоящему сильным до тех пор не будешь, пока не научишься видеть во всем смешную сторону. И, между прочим, он так старался показать нам смешную сторону вещей, что я даже засомневался, а видит ли он вообще другую сторону. Может ли понять, что это такое обугленный смех у тебя в сердцевине? Может быть, и остальные не могли этого понять, а только чувствовали давление разных лучей и частот, которые бьют в тебя со всех сторон, гнут и толкают то туда, то сюда. Чувствовали работу комбината. Я же ее видел. Перемену в человеке замечаешь после разлуки. А если видишься с ним все время, изо дня в день, не заметишь, потому что меняется он постепенно. По всему побережью я замечал признаки того, чего добился комбинат, пока меня тут не было. Такие, например, вещи. На станции остановился поезд и отложил цепочку взрослых мужчин в зеркально одинаковых костюмах и штампованных шляпах. Отложил как выводок одинаковых насекомых, полуживых созданий, которые высыпались из последнего вагона, а потом загудел своим электрическим гудком и двинулся дальше по испорченной земле, чтобы отложить где-то еще один выводок. Или, к примеру, в пригороде на холмах 5000 одинаковых домов, отшлепанных машиной, прямо с фабрики, такие свеженькие, что еще сцеплены, как сосиски, и объявление «Южный уют ветеранам без первого взноса». А ниже домов за проволочной изгородью спортивная площадка и другая вывеска «Мужская школа Святого Луки». Там 5000 ребят в зеленых вельветовых брюках, белых рубашках и зеленых пуловерах играют в хлыст на гектаре гравия. Цепочка ребят извивалась и гнулась на бегу, как змея стегала хвостом, и при каждом взмахе последний маленький мальчик отлетал к изгороди, словно клубок шерсти. При каждом взмахе. И всегда один и тот же маленький мальчик. Снова и снова. Все эти 5000 ребят жили в 5000 домов, где хозяевами были мужчины, сошедшие с поезда. Дома были такие одинаковые, что ребята то и дело попадали по ошибке не в свой дом и не в свою семью. Никто ничего не замечал. Они ужинали и ложились спать. Узнавали только маленького мальчика, который бегал последним. Он всегда приходил такой исцарапанный и побитый, что в нем сразу узнавали чужого. Он был тоже зажат, не мог рассмеяться. Трудно рассмеяться, когда чувствуешь давление лучей, исходящих от каждой новой машины на улице, от каждого нового дома на твоем пути. «Мы можем даже оказывать давление на Конгресс», — говорил Хардинг. «Создадим организацию. Национальная ассоциация душевнобольных. Группы толкачей. Большие афиши на шоссе с изображением губошлепа-шизофреника за рычагами стенобитной машины и крупно зелеными и красными буквами «Нанимайте безумных!» У нас радужные перспективы, господа. Мы проехали по мосту через Сиуслоу. В воздухе висела водяная пыль, и, высунув язык, я мог почувствовать океан на вкус раньше, чем увидел его глазами. Все знали, что мы уже недалеко, и молчали до самой пристани.